«Поразительное место!» — наконец сказала Вайолет, нарушив долгое молчание. «Благодарю», — сказал дядя Монти. «На то, чтобы собрать все это, у меня ушло полжизни». «И нам действительно разрешается приходить сюда?» — спросил Клаус. «Разрешается?» — повторил дядя Монти. «Да нет же! Вас умоляют приходить сюда, мой мальчик! С завтрашнего утра мы все каждый день должны готовиться здесь, к экспедиции в Перу. Вайолет, я освобожу один стол, и за ним ты будешь работать над ловушками. Клаус, я надеюсь, ты прочтешь все книги о Перу, какие у меня есть, и сделаешь из них подробные выписки. А солнышко может сидеть на полу и откусывать куски от мотка веревки. Мы будем работать целый день до ужина, а после ужина ходить в кино. Не возражаете?» Вайолет, Клаус и солнышко посмотрели друг на друга и улыбнулись. Совсем недавно бодлеровские сироты жили у графа Олафа, который заставлял их колоть дрова и убирать за его пьяными гостями, а сам тем временем думал, как бы украсть их состояние. Дядя Монти только что описал прекрасный способ времяпрепровождения, и дети радостно улыбались. Какие там возражения? Вайолет, Клаус и солнышко во все глаза глядели на змеиный зал. Конец всем бедам. Теперь они под опекой дяди Монти. Сироты, конечно, ошибались. Но в этот краткий миг они были счастливы, взволнованы и полны надежд. «Нет-нет-нет!» — взвизгнуло солнышко, пожалуй, отвечая на вопрос дяди Монти. «Да-да-да!» — улыбаясь, сказал дядя Монти. «А теперь идемте и посмотрим, кому какая комната приглянется». «Дядя Монти!» — робко проговорил Клаус. «У меня только один вопрос». «И какой же?» — спросил дядя Монти. «Что в клетке, закрытой тканью?» Дядя Монти взглянул сперва на клетку, потом на детей. На его лице сияла счастливая улыбка. «Это, мои дорогие, новая змея, которую я привез из моего последнего путешествия. Кроме нас с Густавом ее никто не видел. В следующий месяц я представлю ее на собрании герпетологического общества как новое открытие, а пока что позволю вам на нее взглянуть. Встаньте в кружок». Следом за дядей Монти бодлеровские сироты подошли к накрытой полотном клетке, и он эффектно, слово «эффектно» здесь означает широким жестом с тем, чтобы привлечь особое внимание, сдернул ткань с клетки. Прямо на сирот сверкающими зелеными глазами смотрела большая змея, черная, как уголь, и толстая, как канализационная труба. Оказавшись на свету, змея развернула кольца и поползла по своему жилищу. «Раз я ее обнаружил, — сказал дядя Монти, — то должен был как-то назвать». «И как она называется? — спросила Вайолет. «Невероятно смертоносная гадюка! — ответил дядя Монти. И в тот же миг произошло нечто такое, что наверняка покажется вам интересным. Одним взмахом хвоста змея сорвала с дверцы клетки замок, выползла на стол, и прежде чем дядя Монти и бодлеровские сироты успели хоть что-то сказать, открыла пасть и укусила солнышко прямо за подбородок.